Глава 39. «Уходим сейчас же», — выдавила я. Последней каплей стали почки, появившиеся на прутьях, из которых были сплетены фигурки драконов. Сушеные глаза ягоды налились и так и манили попробовать их. Вниз я неслась так, будто за мной гнались живые драконы. Кровь стучала в висках, а сердце подскакивало к горлу. Около помоста мы оказались как раз вовремя. Туда пришел Дариан, Саби и Трис. Папенька Джо уже рассказывал о жутких и темных временах до Великого Древа. «Эллер и Дафна», — просканировал меня взглядом самозванец. «Вы были у пещер памяти?» «Я... одним словом... да, мой страж решил показать мне это великое место». Выдохнула я, стараясь, чтобы голос звучал ровно, хотя сердце продолжало выделывать кульбиты. «А пуговицы как же?» — хихикнула Аби. «Я не нашла, что искала». «Нужны какие-то особенные?» — не унимала Селери. «Если она невеста Дариана, то ее любопытство вполне понятно». «Вообще-то да», — сказала я, и невинно, глядя то на Дариана, то на Аби, принялась фантазировать. «В Слирейне, откуда я родом, есть поверье. Если закопать пуговицу в полночь вазон с цветущими гиацинтами и выкопать через три луны, то можно загадать желание, и оно обязательно исполнится». «Правда?» – протянула Трис. «Никогда о таком не слышала». «Ну вот странность. Когда я спрятала пуговицу в вазоне с цветами около своей спальни, а через три ночи решила достать, ее там не было. И кому могла понадобиться пуговица?» Искренне, как мне казалось, удивлялась я. «И что же вы загадали, Эллер и Дафна?» – спросил самозванец. На его лице не было ни одной эмоции, так что сказать, поверил он мне или нет, не представлялось возможным. Я скромно опустила глаза. «Ну как же, Эльден? Я не могу сказать, иначе желание не сбудется». Я подняла взгляд и посмотрела прямо в лживые глаза самозванца. «А мне очень хочется, чтобы оно сбылось». «Во имя Великого Древа!» — раздался чей-то удивленный возглас. «Наши молитвы были услышаны!» Мы дружно повернули головы. «Эльден, вы только посмотрите!» Пухлый трясущийся палец жреца Ине указывал на деревья, чьи листья на глазах из пожухлых становились зелеными. Налетевший с гор ветерок пошевелил кроны, и они зашумели, словно показывая присутствующим свой свежий убор. «Ну как же так?» – бормотал жрец. «Ветели еще не найдено». «Что происходит, Эльден?» – пискнула Аби одновременно с Трис. Я видела, как хмурится Дариан, озадаченный не меньше жреца. Я машинально прикрыла рукой крышку сумки, в горле пересохло. Фрей сел мне на плечо и прошептал в ухо. «Веди себя естественно». Я только фыркнула. «Легко сказать, когда сердце того и гляди, выскочит из груди, а по спине стекает липкий пот». Опустив взгляд на свои пальцы, я пошевелила ими, не в силах поверить, что именно я стала причиной всего происходящего. И тут издалека, со стороны ярмарки, тоже раздались шум и крики. Мы увидели, что к помосту жрецов, будто набегающая на берег волна, спешит толпа горожан. Впереди всех бежал усатый торговец. Он даже не замечал, как с его лотка ему же под ноги сыплются разноцветные леденцы и сладости. «Там, там!» – пытался сказать он, но голос сорвался, и торговец лишь тряс пальцем, указывая на что-то позади себя. Потом, нащупав нужные слова, все же смог договорить. «Все зазеленело! Хвала великому древу!» Последнюю фразу торговец просипел. Все присутствующие в один миг встали на колени и в молитвенном жесте протянули руки в сторону пещер памяти. Новые прибывающие с ярмарки люди поступали так же, а стали стоять только Эллери и Дариан. Отец Джонни упустил случая прочитать молитву во славу Великого Древа, и когда он закончил, в полнейшей тишине раздался разочарованный вскрик Джо. «Мой знак! Он пропал!» «Видишь, Дав, ромашки не так-то просты», — шепнул мне на ухо Фрей, а я не в силах удержаться, посмотрела на хмурившуюся Аби. Флоренлер возвращались в молчание. Самозванец никак не отреагировал на просьбу жрецов остаться и обратиться с речью к подданным. Помрачневший Дариан приказал гнать к замку так, будто ирхи жгли ему пятки. «Почему пропал знак у Джо?» – прошептала Эстель, когда карета ехала по подъездной аллее к замку. «Меня больше интересует, почему долина памяти зазеленела и...» Трис замолчала на полуслове, глядя в окно, а потом выпалила. «Посмотрите на замок!» Стены Флоренлира, по которым змеились сиреневые цветы, еще утром увядшие, сейчас буйно расцвели. Я сглотнула, а Фрей выразительно посмотрел на меня. «Ничего не понимаю», — наморщила лоб Аби. «Как такое могло произойти? Цветочный дракон ведь еще не найден?» Ответа ни у кого не нашлось. Точнее, ответ спал у меня в сумке, но посвящать в это Аби я не собиралась. «Невеста Дариана, подумать только!» С этой мыслью еще предстояло примириться. Ужинать после случившегося никому не хотелось, и мы рано разошлись по спальням. Я села в кресло у окна и по меньшей мере четверть часа рассматривала свои руки, поворачивая и рассматривая их в свете свечи. «Внешне все выглядит точно так же», — проговорила я задумчиво, — «как будто ничего не изменилось». «Детка, самозванец тоже выглядит внешне как будто бы точно как настоящий Эльден», — мягко заметил Фрей. «И даже его невеста выглядит вполне невинно. Смотри глубже». Я прислушалась к себе. «Нет. Все равно никаких изменений не чувствовалось. Это все та же я. Но что же тогда произошло у пещер памяти?» «Флик!» Из сумки показалась голова дракончика. Увидев, что в комнате только мы с феем, дракончик выпорхнул и устроился на столе, заглядывая мне в лицо. Я подперла подбородок ладонью и вздохнула. «Флик!» Я осторожно погладила дракончика кончиком пальца. Он зажмурился от удовольствия. «Что мне делать, Фрей?» — спросила тихо. «Ты должна решить сама, детка», — покачал фей головой. «Знаю, мне часто приходилось делать выбор, и каждый раз это давалось нелегко». «Разве тебе не нравится Эльден?» «Дело не в нем». «Это не ответ на мой вопрос». Я нахмурилась. «Но речь действительно не о нем. Я не хочу быть просто супругой Аласдера, понимаешь? В своем мире я сбежала из дома тетки, чтобы жить своей жизнью, чтобы добиться чего-то самой. И то, что я оказалась в этом мире, ничего не меняет. Кто я здесь?» Фрей хмыкнул. «Ты знаешь, что значит Элия? С древнего наречия это дарящая надежду. Без Элии не взойдет урожай, не заколосятся поля, не вырастут новые цветы, плодовые, обычные деревья, ягоды и грибы. Не будет самого Вестриоса, понимаешь?» «А как же Аласдер? Разве он ни при чем?» «Ты имеешь в виду, имеет ли он отношение к тому, что ты сделала у пещер памяти?» Я кивнула. «Нет, детка. Лиловый дракон охраняет Вестриоса от тьмы, а от Элии зависит благополучие всех здесь живущих». Я посмотрела на дракончика. Он будто впервые увидел свой хвост и теперь пробовал его на зуб. «А как же?» «Цветочный дракон усиливает могущество Элии, но не дает его. Сила уже внутри тебя». Фрей подошел к дракончику и похлопал его по шее. «Козявка говорит, в саду зацвели свежие пионы. Не желаешь подкрепиться?» «Флик!» Дракончика не надо было уговаривать. «Реши сама для себя, Дав, где ты хочешь быть?» Сказал Фрей перед тем, как вдвоем с Фликом выскользнуть в приоткрытое окно. Через секунду оттуда на стол упал сухой гиацинт. «Прохвост!» – проворчала я. Побарабанив пальцами по столу, я поднесла к цветку руку. Не было ни вспышек магии, ни цветных молний, ни дыма. Ничего. Вот только через мгновение передо мной лежал свежесрезанный гиацинт. Сладковато-свежий аромат теперь неразрывно был связан у меня с Аласдером. Откинувшись в кресле, я обхватила себя руками. Фрей прав. Пришло время сделать выбор. Я ведь никогда не пасовала перед трудностями. Почему же сейчас так боюсь? Бросив взгляд на полную луну и месяц, бледневший в темном небе, я с удивлением поняла, что меня больше не шокирует этот факт. Здесь, в Вестриосе, два ночных светила, и это правильно. Опустив взгляд на гиацинт, я взяла его, повертела в пальцах, а потом поднесла к лицу, закрыла глаза и вдохнула свежий аромат, вызывая в памяти образ Аласдера. Я слишком ярко помнила прикосновение твердых губ Эльдена, тепло его тела и объятия, в которых могла бы провести вечность. Аласдер проник в мое сердце, в этом я могла признаться самой себе. Его рассуждения о жизни, когда он по ночам оставался в моей спальне, и мы разговаривали, были созвучны с моими. Мне нравилось, что он трезво смотрит на мир, хотя Вестериус и пронизан магией. Аласдер не был избалованным мальчишкой, он четко осознавал свой долг и следовал ему. Теперь часть этого долга легла и на мои плечи. Да, я не просила об этом и даже в самых смелых фантазиях не могла предположить, что от меня будет зависеть благополучие иного мира. Но все произошло именно так. Правду говорят, что дом там, где сердце. А сердце мое, вопреки здравому смыслу и доводам разума, отчаянно рвалось к Аласдеру. Когда в комнату вернулись Фрей с Фликом, я готовилась ко сну. Увидев мой взгляд, Фрей улыбнулся и кивнул. Кажется, он все понял. Иначе и быть не могло, ведь он мой страж, в конце концов. На удивление, эта ночь оказалась самой спокойной из всех, что я провела в Флоренлире. А вот утро началось не особенно приятно. «Эллири Дафна, скорее вставайте!» Голос Рози был перепуганным. Я открыла глаза. Слева с кряхтением выпутывался из моих волос Фрей. Я поискала взглядом дракончика, но его нигде не было видно. На ночь он снова устроился в цветке, и сейчас я мысленно взмолилась, чтобы там и оставался. «Что такое? Пожар?» – недовольно спросил Фрей. «Эльден приказал всем собраться в гостиной, сейчас же!» «Так рано! До восхода солнца еще 2/4 часа!» – безошибочно определил время фей. «Что-то случилось, Рози?» – спросила я. «Не знаю, Эллири, великим древом клянусь, только Эльден выглядит озабоченным и недовольным!» Последнее слово Рози произнесла, покосившись на дверь и шепотом. «Никогда его таким не видела!» Я быстро умылась, оделась, а Рози стянула мне волосы в пучок, заколов гребнем. Его острые зубья больно царапнули кожу, но переделывать прическу времени не было. Пока Рози застилала постель, я взяла сумку и успела пересадить в нее сонного дракончика. «Лик!» – вопросительно пискнул он. Мне пришлось поспешно изобразить кашель, чтобы горничная ничего не услышала. Мы с Фреем вошли в общую гостиную одновременно с Трис, Эстель и госпожой Бертой. Абби уже была там. «Эллири, ввиду произошедшего на празднике прошлым вечером, я решил, что не имеет смысла затягивать следующее испытание. Выезжаем немедленно». «А завтрак?» – уточнил Фрей. Дариан не ответил. «Зеленая тля его покусай». Буркнул Фи мне на ухо. Я была с ним полностью согласна. «К чему такая спешка, Эльден?» – удивилась госпожа Берта. Судя по всему, ее спешно подняли из постели. Волосы распорядительницы были прикрыты криво надетым чепцом. «Я распоряжусь, чтобы завтрак подали сейчас же. Это отнимет лишь каких-то 2/4 часа и...» «Я сказал, выезжаем немедленно!» – рявкнул Дариан. «Кареты ждут. А вы?» – бросил он распорядительнице. «Оставайтесь в замке!» Госпожа Берта в ужасе смотрела на самозванца. Трис, Эстель и я переглянулись, но Абби не повела и бровью. Судя по всему, она-то была в курсе планов своего жениха. Нам же не оставалось ничего другого, кроме как последовать за Дарианом. Госпожа Берта едва успела распорядиться, чтобы нам подали шали. «Вам не показалось, что Эльден чем-то напуган?» Тихо спросила Трис, когда карета тронулась, увозя нас к месту испытания. Эллири озвучила мои собственные мысли. «Глупости», — отрезала Абби, нервно поигрывая цепочкой кулона сердечка. «Ему нечего бояться». «Кроме настоящего Эльдена», — подумала я. Трис лишь пожала плечами и не стала спорить. Феечки тоже сидели странно притихшие, словно им передалось настроение Эллири. «Красивый кулон», — заметила я. Абби бросила на меня быстрый взгляд, потом растянула губы в улыбке. «Это подарок. Он очень дорог мне». Я натянуто улыбнулась в ответ. Оставшуюся часть пути никто не разговаривал. Когда карета остановилась и мы вышли, Трис удивленно протянула. «Мы снова в долине памяти?» Я поняла, что Трис права. Но если вчера здесь кипела жизнь, сегодня о празднике ничего не напоминало. Карета привезла нас ближе к горам. К моему удивлению, их склоны, еще накануне голые и безжизненные, теперь были покрыты яркой свежей зеленью. Отсюда деревья, растущие у места, где вчера проповедовали жрецы, казались совсем маленькими. «Верно, Эллири», — подтвердил Дариан. Он спешился. Самозванец ехал верхом и подошел к нам. «Мы проведем сразу два испытания. Одно за другим. Первое пройдет здесь, а второе... Впрочем, не будем торопиться». «Но как же?» Растерянно начала была Трис, но Дариан выставил руку ладонью вперед, и Эллири умолкла. «Сейчас необходимо отыскать пыльцу познания. Дать ее вам смогут лишь вестерии, что растут на вершине этих гор, куда ведут несколько троп». Рукой Дариан указал влево. Там извилистые тропинки, бравшие начало у подножия гор, бежали вверх. «У цветочного водопада?» – вырвалось у меня. Я вспомнила рассказ Фрея об этом чуде Вестериуса. «Именно так», – кивнул Дариан. «Но что нам нужно делать?» – жалобно спросила Эстель. «Где взять пыльцу?» «Поймете сами», – сверкнул холодными аметистовыми глазами самозванец. Налет вежливости слетел с него, как листья с деревьев по осени. «На то вы, Эллири!» Мы с Трисой и Эстель переглянулись и нерешительно двинулись туда, где брали свое начало едва видимые глазу тропинки.